Глава 13. Накануне казни. Узнав о новом оскорблении, нанесенном пиратами английскому флагу, губернатор Гонконга решил покончить с такими унизительными для британской гордости издевательствами. Он немедленно отправил в Кантон своего личного адъютанта сэра Вильяма Маури, не столько для того, чтобы добиться у наместника разрешения высадить десант на Латронских островах, сколько просто сообщить ему о предстоящей операции. Одновременно он приказал двум канонеркам, Ифигении и Андромахе, подняться по реке до форта Бока-Тигрис и быть готовыми форсировать проход, не разрешая китайской эскадре спускаться к устью. Сэру Вильяму Маури было поручено предупредить капитана английского стационера на рейде в Ампоа, чтобы в случае осложнений он тотчас потребовал по радио помощи у канонерок. Затем губернатор созвал военный совет и поручил капитану первого ранга Джону Стэнли организовать экспедицию против пиратов. На этот раз дело шло не о случайном десанте, как в предыдущем году, когда англичане знали, где находится главная квартира пиратов. Речь шла о захвате острова Ванг-Му. В тот же день вся колония демонстративно участвовала в похоронах убитого пиратами Лоутерса. Отдав последний долг покойному другу, Перкинс вспомнил о Минге. Для него было делом чести сообщить ему о драме, разыгравшейся на пляже у острова Ламмы. Хотя он прекрасно понимал, что для Минга смерть Чу и Пейхо будет ужасным ударом. Он написал ему подробное письмо и для скорости отослал его через китайского купца, едущего в Кантон. Заканчивал он такими словами: «Вы видите, что я сделал все от меня зависящее, чтобы сдержать свое слово. Если бы я мог найти тело убийцы Линга, я бы его прислал вам, но море не отдало нам его трупа. Я все же надеюсь, что наместник освободит вас от ужасного и унизительного наказания, поняв, что вы не могли захватить преступника. Мне кажется, что он вам только пригрозил для возбуждения служебного рвения, не больше. Но особенно больно мне за невинно осужденных, за эту несчастную женщину, которую мне так хотелось спасти. Я знаю, что принц Конг уверен в ее невиновности, но боюсь, что он не решится взять на себя отмену приговора, утвержденного Богдыханом. Что касается нарастающего конфликта между Англией и китайским правительством, то для предупреждения войны наместник должен прежде всего согласиться на атаку притона пиратов, иначе он ничем не убедит нас, что пираты действуют не с его ведома и одобрения. Если он действительно такой тонкий политик, как говорят, он поймет, что это дело одинаково выгодно и нам, и вам. Поэтому я надеюсь, что через несколько дней смогу лично пожать вашу руку и полакомиться у вас, мой друг, одним из великолепных паштетов, что так удаются вашему повару. Преданный вам Перкинс». Это письмо попало к Мингу ровно через сутки после его возвращения в Гонконг. Ждал он совершенно иных известий и так расстроился, что не мог дочитать его до конца. Ему казалось, что свет потух в его глазах, и он упал в кресло в припадке безысходного отчаяния. «Что делать? Что предпринять?» — бормотал он совершенно обезумевшим видом. «Этот глупец Перкинс воображает, что принц меня помилует. О, он плохо знает его характер. Он жалеет эту бабу и этого блаженного идиота Ите. А я-то, проклятый Чу, не все ли было ему равно, умереть на площади или утонуть, как собака? Клянусь Буддой, я погиб. 100 бамбуковых». Не договорив, почтенный председатель разрыдался. Так он провел конец дня и, наконец, разбитый от волнения и слез, решил лечь спать. Но сон его тревожили ужасные кошмары. То ему мерещилось, что вокруг его постели мчатся в головокружительном хороводе все герои этой ужасной истории — Чу, Ите, Лиу Сиу, мадам Лоутерс, Перкинс, Пейхо, Санг, принц Конг и палач Ру Ми. То ему казалось, что палач преследует с бамбуковой палкой огромного красного паука. Но вместо паука палка падает на спину несчастного мандарина. Наконец он видел самого себя в гробу, возле которого стояли его заплаканные слуги. Но настал день, а с ним рассеялись кошмары. Минг немного приободрился и стал думать, что предпринять. Просить аудиенции у принца он побоялся и соблаговолил вспомнить о существовании мадам Лиу, чтобы таким путем узнать о настроении наместника. Для скорости он послал за ней собственный паланкин. Мать Лиу Сиу тотчас явилась на зов, думая, что дочь ее наконец спасена. Когда же Минг с печальной кислой миной сообщил ей, что все надежды потеряны, она молча направилась к выходу, бледная и дрожащая. «Как?» — воскликнул мандарин, преграждая ей путь. «Вы уходите? Разве у вас нет ни планов, ни проектов?» «Пойду брошусь в ноги принцу Конгу», — горько ответила она. «А если он не сжалится над моим несчастным ребенком, пойду с ней в тюрьму и постараюсь подготовить к смерти». «А как же я, сударыня? Я?» «Да простит вас небо, господин председатель». Больше он ее не задерживал, и мадам Лиу оставила дом мандарина. «Да простит мне небо!» — бормотал Минг, провожая ее глазами. «Да простит мне небо!» «Пусть так, но в настоящий момент я бы предпочитал, чтобы простил меня наместник. Попробую сделать еще попытку». И оглушительно заколотил в гонг. Сбежались перепуганные слуги, понимая, что мандарин взволнован. Минг приказал подать паланкин. Он отправился прямо во дворец, почтительно прося аудиенции. Но принц его не принял и передал через дежурного офицера, что все и так ему известно, и что решение его неизменно, особенно в связи с тем, что он считает Минга виновником конфликта с англичанами. Для принца было ясно, что если бы Минг не приговорил к смерти заведомо невинных людей, капитан Перкинс не подумал бы за них заступаться, а, следовательно, не стал бы объектом ненависти Чу. Господин Лоутерс не был бы убит. Молния спокойно стояла бы на якоре у Линтина, и никто не стал бы ее поджигать. Губернатор Гонконга не прислал бы ему грозного ультиматума, и две английские канонерки не стояли бы против форта Бока-Тигрис с наведенными на него орудиями. «Его высочество требует от вас честного слова», — продолжал адъютант, «что вы не покинете города без разрешения принца и постоянно день и ночь будете в его распоряжении». Минг пришел в ужас. Его обвиняли в массе преступлений, из которых самое незначительное могло отправить его на виселицу. В отчаянии пообещал он все, что от него требовалось, и, опустив голову, возвратился на дачу. Мадам Лиу тоже отказали в аудиенции, и она отправилась к дочери, разбитая отчаянием. Несмотря на внешнюю выдержку матери, Лиу Сиу чутьем угадала, что все надежды потеряны. Но осужденная дрожала не за свою судьбу. Она подала матери пример твердости духа и только просила об одном — в последний раз повидаться с И.Т. Пропуск им дали беспрепятственно, и она отправилась к нему в больницу. Взглянув на лица входящих, И.Т. понял, что они собираются ему сообщить неприятные новости. Он схватил Лиу Сиу за руку и, целуя ее, сказал: «Не плачь, моя любимая. Смерть не страшна тому, кто честно прожил жизнь, а для нас она будет вечным освобождением». И целый час повторял ей нежные, ласковые, успокаивающие слова. Его спокойствие и тишина подбодрили Лиу Сиу. И когда они прощались, она прошептала ему в последнем долгом поцелуе: «До скорой встречи и навеки!»